армии республики заказывал Сейфодиас, который был изгнан из ордена незадолго до своей кончины, ответил ему Калман. Такова позиция ордена джедаев. Мы решительно осуждаем тот факт, что Сейфодиас, явно попав под влияние Дарта Сидиуса и Дарта Тирануса, воспользовался нашим именем для заказа армии. Мы официально и неофициально не контактировали с Куатом до начала войны. Можешь говорить, что хочешь, магистр, сурово произнес Райт, однако это меня не убедит. А мы здесь не для того, чтобы убеждать вас, резко произнес Август Грант. Все это не имеет значения, сурово добавил старик, глядя на Райта так, что глава флотских систем Сиена растушевался под суровым взором Августа. Если законопроект будет принят, вы получите свои деньги, а ваша интеллектуальная собственность будет использована для победы демократии по всей республике. И чтобы вы не кричали, это не имеет значения. Попрошу, громко произнес Сиенар. Ваше грубое поведение недопустимо для этого места, Август Грант. Райт Сиенар, громыхнул голос сенатора от сектора Тапани. Я явился в Сенат, как и все мы, дабы принять участие в голосовании по законопроекту, который должен приблизить нашу победу над наихудшим явлением, что порождала эта галактика, над владыкой ситхов Дартом Сидиусом и его шавками. У всех присутствующих, смею заверить, нет ни малейшего желания выслушивать ваши эмоциональные речи. Мы не уличные фокусники, а сенаторы Галактического Сената, и принятый здесь закон станет применяться по всей республике. Прошу вас уважать наши решения и не сметь заикаться об обвинениях уважаемых разумных без серьезных доказательств. Август Грант, да вы ответите за свою наглость. Вы угрожаете мне, сенатор? Резко спросил Грант. Пожалуйста, после заседания я с радостью уделю вам свое время. Только потом не жалуйтесь. Успокойтесь, в этом нет нужды. Попытался погасить конфликт Палпатин. На все воля народа и сенаторов его представляющих. Мы услышали на этом заседании две стороны, что выступали за и против законопроекта. Нам нужно принять решение. Напомню, что для принятия решения хватит большинства. Если законопроект не будет принят в данном чтении, в случае, если нейтралитет изъявивших будет больше 50%, мы отправим его на доработку. Результаты будут выведены на экран. Спустя минут пять по залу раздался одобрительный гул. 71% присутствующих сенаторов выразил согласие, провозгласил Масса Мидда. Законопроект принят. Реализация будет передана в следующие инстанции. Бюро патентов Республики, Комитет Сената по обороне, Генеральный штаб Великой армии Республики. Это возмутительно, воскликнул наконец Сиенар. Будьте уверены, Лианна не забудет такого предательства. Не равняйте свои амбиции с судьбой целой планеты, отозвался Юларин. Это слишком эгоистично. Райт, заседание окончено, провозгласила Мидда. Райт Сиенар покинул Сенат прежде, чем Август Грант успел напомнить им о своей ссоре с ним. Возможно, это и к лучшему для Райта Сиенара, ведь тот, по мнению Августа, был всего лишь клоуном, на деле просто ученым. Он соблюдал физическую форму, определенно владел оружием, однако, сам Август был опытным воином, пусть и очень старым, но прошедшим не одну битву. А некогда он был знатным бритером в своем родном секторе, прекрасно освоившим вибромечи и специализированные световые рапиры. Хотя его тело уже не то, что раньше, даже импланты не помогают восстановить полностью функции. Тем не менее, этот крикливый хвостун Сиенар явно понимал, с кем ему предстоит столкнуться. «Мои поздравления», — кивнул он Юларену, когда они оба добрались до личного кабинета Гранта. Он был заставлен объектами, что свидетельствовали о славе его дома. На стеллажах лежало оружие, на стенах висели старинные картины, изображающие в том числе и самого Августа Гранта, и его сына Октавиана в пафосном, старинном стиле. Август был в своем мундире адмирала сил самообороны сектора Тапани, а Октавиан уже был изображен в мундире адмирала Великой армии Республики. Честно говоря, Юларин устало плюхнулся в кресло и налил себе коньяка. Я боялся, что участие Сиенара нам все подпортит. Значит, вы пропустили самое интересное, адмирал, явившись лишь на окончательные прения. Потому что, то, что кричал там Сиенар, это цветочки. Настоящее шоу устроили представители КМК и Риндели, усмехнулся в усы Август. Однако эти корпораты достали даже правителей собственных планет. Все эти корпораты спят и видят, когда сепаратисты одолеют республику. Ведь это будет означать торжество мегакорпораций над всеми нами. Они продадут каждый винтик в Сенате, поделился своим мнением Юларин. Жаль только ничего лучше того подхода, что демонстрирует Лайт, на ум не приходит. Конечно, перестрелять всех этих альтернативно разумных было бы неплохо. Только это уж совсем, согласился Август, также наливая себе коньяк. Хотя меня волнует другое. Палпатин, этот старый вомп крысы и его прихвостни, а также Сидиус, что они задумали? Впервые я видел, чтобы лоялисты голосовали с нами единодушно. А что тут думать? Пожал плечами Юларин. Этот закон крайне, я бы сказал, репрессивный. Вас Амидала покусала? Хихикнул Грант. Нет, но она права. А Сидиусу нужны такие законы, которые позже смогут помочь ему в деле трансформации республики в его ситхскую империю. И этого не допустить должны мы. Я согласен на централизацию власти. Во многих местах должно навести порядок, но ситхи и Сидиус явно перегнут палку там, где это не требуется. Поэтому-то вы поддерживаете орден. Я считаю, что и вы по той же причине решили поддержать его, отсалютовал Юларин Гранту, выпивая уже третью порцию коньяка. Это верно. Поначалу я считал, что порядка можно достичь, если построить такую же систему Тапани Набили, но на всю галактику. Учредить сословие аристократов, которое достойно править и которое бы правило всеми железной рукой, а над всеми ними император, как единственный высший актор. Но понаблюдав уже за правительством в своем секторе, хах, порой вся эта дворянская вольница скатывалась в такой абсурд, что у меня оставались силы либо на смех, либо на плач, уж извините за откровение. При этом ты понимаешь, что если призовешь к порядку всех железной рукой, то станешь таким же идиотом, если не хуже, как и те, кого ты к порядку призываешь. Замкнутый круг. Это ведь все, как продувка двигателя. Наша система – это двигатель, который надо периодически продувать, чистить, чтобы всякие нечистоты там не скопились и не начали мешать его работе. И в итоге, как бы презрительно нобилитет не относился к демократам, только лишь последние предлагают здравую версию прочистки данной системы. Еще бы избиратели избирали реально тех, кто действительно способен вдохнуть новую жизнь, а не тупых популистов-идиотов, которые только и знают, что пихают за умные речи. Вот поэтому я-то и колебался поддерживать орден, который все же относит себя к демократам. А теперь не колеблетесь? Едко спросил Грант. Или просто начали понимать, на что способен Флейнгстар и ряд других джедаев? Не в плане личной силы, покачал головой Юларин. Тут понятно, что мало кто ему даже ровня. Но в плане влияния, он и орден джедаев в последнее время будто бы проснулись, очнулись от глупого сна и резко джедаи начали возвращать позиции. Не всем такое по нраву, но мне однозначно такое нравится. Несомненно, они могут стать своеобразным джедайским Сидиусом, ну то есть скатиться в джедайскую теократию. Прецеденты в истории были, но я все же надеюсь, что они вовремя смогут остановиться. Я военный и не должен быть наивным идеалистом, вроде Амидалы, но, тем не менее, все мы верим в то, что наши убеждения несут благо, поддакнул Грант, налив себе еще коньяка, и верим в лучшее в других. Что же, было приятно с вами увидеться, Вулф, однако, я слышал, что у вас есть работа. Хах, я уже достаточно пьян, чтобы не работать до конца дня, пожаловался Юларин. Но да, ситуация развивается стремительно, однако я уверен, что отправленных сил вполне достаточно. Скайуокер и Кеноби, а за ними Флейнгстар, мне даже жаль этих зайгерианцев. Жалеть их надо после того, что будет реализовано, отметил Юларин. Настала пора показать всем рабовладельцам республики, что их время прошло. Рабство – основа многих культур, однако, заметил Грант, как же вы его уничтожите? Я, правда, слышал, что орден начал финансировать школы на Релоте и, скорее всего, будет заниматься образованием юных твиликов, дабы вытравить из них рабство с самого юного возраста. Между твиликами и зайгерианцами есть фундаментальная разница. Твилики не угрожают порабощением всех вокруг, а лишь продают свое достояние. Конечно, мне мерзко от того, как они обращаются со своими соотечественниками и, особенно, соотечественницами. Тем не менее, я бы назвал это не таким страшным делом и, в принципе, делом поправимым, но зайгерианцы, заключившие союз с сепаратистами, перешли черту. Против них и до этого планировалась войсковая операция, но теперь они умудрились пройтись по соседним планетам, захватывая рабов. Перлимианский торговый маршрут и Хайдианский путь под угрозой, потому как они теперь опираются на войска сепаратистов, чьи лидеры надумали нажиться на торговле живым товаром. Тренч собирается атаковать по перлимианскому торговому маршруту из Тионского скопления. Я думаю, остановить его у планеты Ринга-Винда. Мастер Теплар и Мастер Тепли, вошедшие в состав флота Разомкнутого Кольца, под руководством мастера Рама-Коты, готовятся остановить продвижение. Параллельно, как уже и было заявлено, мы выбьем зайгерианцев. В этот раз навсегда. Я передал приказ база Дельта-0 адмиралу Джиджераду. Серьезно? Удивленно спросил Грант. Без ограничений, Юларин кивнул. А джедаи, что они не знают, им не повредит, а республика, в итоге, одобрит проведение этой акции. Разумеется, сперва надо освободить рабов, что зайгерианцам не понравится. И если мы просто освободим рабов и уйдем, эти ублюдки лишь захватят новых. Нет никакой нужды множить страдания разумных из-за глупых традиций одной расы. Возможно, какая-то часть их народа выживет и хорошо запомнит урок, которому мы их научим. Времена слабой государственности прошли. Что же, не буду вас осуждать. Глава генштаба может отдать такой приказ, как и адмирал республики может его исполнить. Однако генерал-джедай в любом случае стоит выше адмирала. Поэтому он в любой момент может воспротивиться этому и адмиралу придется подчиниться. И, честно говоря, вы подобрали правильных джедаев. Кеноби, нет, но я уверен, что Скайуэкер и Флейнгстар противиться не будут. И пусть Кеноби теперь равен по званию последнему, вряд ли он сможет оспорить авторитет Флейнгстара в войсках. Так что, если наш друг не станет чинить препоны, галактика станет чище. Скайуэкер и Кеноби отправили вперед, отметил Траун. Не совсем понятна такая стратегия. Логичнее было бы ударить одним ударом, а не вводить войска постепенно. Благо, что у нас есть эти ресурсы. Его верные стражи на Гри замерли у выхода из моих покоев. И если честно, Хилла и его клонов экзоты все так же, порой, напрягали. Дайн Джерджерат, Адигаллия, Луминара Ундули, Танны Фей, относились к стражам Трауна абсолютно индифферентно. В этот раз Борисов не было с нами. Мирилианка получила крайне тяжелое ранение и, по сообщениям психологов, не только физическое. На самом деле, в этом есть определенный смысл, возразил Дайн. Потому как силы Скайуэкера и Кеноби должны будут освободить рабов, в том числе захваченных недавно на планете Кирос. Еще одна причина их туда не слать, отметила Луминара. А Сокотана, падаван Скайуэкера с этой планеты родом, как и все тагруты, пожала плечами Тан. Это неплохое испытание Эсаке. Не надо думать, что она такая же, как и малыш Эни. Хах, а ведь она его старше и при этом сражалась с Энакином, когда оба были падаванами в бесконечных дуэлях. Энакин ее сильнее, особенно чем ближе был к рыцарству, тем сильнее, но при этом она всегда его звала малыш Эни, ну или в последнее время добавилась Скайрокер. Тан никогда не заморачивается этикетом, даже будучи окруженной более старшими товарищами. «Я не думаю, что это как-то скажется на планируемой операции», — ответил я Луминаре. «Все же они вполне себе состоявшиеся джедаи. Самое главное, я посмотрел на Дайна. Это завершающая стадия, ведь так?» «Да», — сухо произнес адмирал. «План «Справедливое воздаяние», — озвучил он название. Тысячи лет зайгерианцы брали в рабство разумных с окружающих их планет. Перлимианский торговый маршрут и Хайдианский путь. Генеральный штаб принял решение покончить с этим военным средствами и адмирал Юларин ожидает, что никто здесь не будет чинить помехи. «О чем это вы?» – спросила Галлия. «О последнем приказе, который может отдать высшее военное, либо политическое руководство республики?» – пояснил я. «О приказе база Дельта-0. Уничтожение силами флота, с орбиты, всей инфраструктуры, всех городов, возможных мест ресурсов, что располагаются на планете. Силами командования республики принято решение покончить с рабством на Зайгере раз и навсегда. Но это же...» — голос Луминары дрогнул. «Это же геноцид. Мы не имеем ничего против расы зайгерианцев», — возразил ей Дайн. «Мы против одной из особенностей их культуры — рабства. Мастер-джедай, я понимаю, как это звучит для вас, для многих из вас. Однако, прошу не мешать проведению операции. Магистр», — перевела на меня взгляд Луминара, ожидая решения. Но судя по всему, внутри она уже поняла все. «Я не буду чинить этому помехи», — мой голос прозвучал будто со стороны. «Республика, декларирующая борьбу с рабством, вольна сама выбирать методы борьбы с ним. Но если мы поступим, как с твиликами», — возразила Галлия, — «откроем школы. Рабство на Зайгере куда более укоренившееся и наносит куда больше урона», — возразил Траун. «Кроме того, их уже пытались переделать. Альдеранские волонтеры пытались открыть учебные заведения на Зайгерри, в итоге они исчезли, однако их нашли спустя неделю. Половина была порабощена, а половина убита. «Орден знает?» – тихо спросила Луминара. «Это не орденский приказ», – ответил я Мирилианке. «Вы можете известить о нем высший совет, или я извещу, но сути это не изменит. Операция будет проведена, и будет проведена в срок, но мы...» «Больше ни слова», – прервал я Адигаллию. «Разойдитесь по своим местам и готовьтесь помочь войскам Кеноби и Скайуокера. Сначала спасательная миссия, спасем рабов, а после приступим к операции «Справедливое воздаяние». Глава 146. Война клонов, 107. Операция «Справедливое воздаяние», 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://меборадур777. Поселенцы с планеты Шили основали колонию на планете Кирос и надеялись на то, что ужасы войны клонов минуют их. Они декларировали полное невмешательство, но в итоге, зайгеррианцы не только провели рейд на их метрополию, на Шили, но и смогли захватить колонистов на Киросе. Притом, если на Шили им дали вполне достойный отпор, то вот колония пацифистов на Киросе ничего сделать не смогла. Сперва Энакин, Оби-Ван и Асока проверили информацию о появлении войск Кайнес и зайгеррианцев на Киросе. Однако там они столкнулись с Дарцем Денаром, ставленником Зайгерри, который буквально похитил и переправил, при помощи войск Кайнес, население Кироса на Зайгеррию. В ходе не совсем напряженного боя они смогли одолеть Дарца и решили воспользоваться его кораблем, чтобы проникнуть на Зайгеррию и ослабить системы обороны планеты, над которыми точно поработали сепаратистские офицеры. Тикара, личный корабль Дарца Денара проекта F-865 «Аврора», то был огромный, вместительный грузовой корабль, набитый под завязку опасной фауной и рабами. Следующей точкой рейда их сил была Зайгеррия и требовалось освободить рабов оттуда. «Наконец-то брифинг», — серьезно произнес Энакин, когда заметил, что на галотерминал его флагмана поступил столь ожидаемый вызов из генштаба. Оби-Ван тоже был рад наличию связи с командованием, а вот Асока немного волновалась. Она уже осознала, что миссия на Зайгерри, куда их отправит, может стать крайне трудной, учитывая специфику происхождения ее наставника. Появились голоизображения магистра Лайта Флейнгстера, Пло Куна, мастера Рама Коты и адмирала Юларина. Спустя несколько секунд появились изображения сестер Тепли и Теплар, сестер и мастеров Ордена. «Итак», — провозгласил адмирал, — «все в сборе. Значит, пора довести план операции «Справедливое воздаяние», — Оби-Ван хмыкнул. «Название по самому известному суперзвездному разрушителю республики, интересно. Эта операция, как вы можете догадаться, несколько шире того, что представлено изначально. Во-первых, кампания ведется против работорговой гильдии, к которой относятся две важнейшие силы – работорговцы Талласи и Зайгерри. Во-вторых, данная кампания рассчитана на противодействие силам сепаратистов, которые атакуют Эстионского скопления, под руководством адмирала Тринча по перлимианскому торговому маршруту. Последнее связано с возможной попыткой командования сепаратистов продемонстрировать лояльность и открытость по отношению к работорговцам Зайгерри, которые известны тем, что увеличили частоту рейдов по этому маршруту. В частности, в последнее время пострадали поселенцы с планеты Шили, которые заселили планету Кирос. Перед участниками возникло изображение галактики, которое подсвечивало, как хайдианский путь и перлимианский торговый маршрут, так и астрографию попадающих планет. Собственно, данная операция разделена на два одновременных этапа – атакующий и оборонительный. Естественно, второй будет применим по отношению к Тринчу. Мастер Рамката, вместе с мастерами Теплар и Тепли, выделенных из 12-й секторальной, отразят атаку адмирала Тринча. Перехватить силы планируется и планеты Ринга-Винда. Задача, мастер Рам, следующая. Остановить продвижение сепаратистов у планеты и использовать тамошнюю оборонительную станцию в том числе для уничтожения сил сепаратистов. Я думаю, это хороший план, адмирал, кивнул Рам-Кота. Рам-Кота, высокий, мужчина и острый, клиновидной бородой. Его волосы едва тронула седина. Сам он был одет в доспехи, напоминающую мандаларскую броню. Энакин был наслышан про военные тактики Рама Коты, которого часто сравнивали, как полководца, с Лайтом Флейнгстаром и Аппаранцизисом. В последнее время в эту когорту великих генерала, как их прозвали, добавили и самого Энакина. Учитывая то количество сил, что вы мне обещали и уже предоставили, мы не только остановим Тринча, но и нанесем ему поражение. Я изучал его тактику и уверен, что смогу противостоять ей». «Хорошо, генерал, уверен, вы понимаете свой долг», — кивнул Юларин. «Теперь же атакующая часть, она не менее важна. Магистр Кеноби и магистр Кун возглавят атаки на Зайгерию и Талласию. Необходимо уничтожить сепаратистов на этих планетах и, скажем так, провести воспитательную беседу с их правлением. Для этого адмиралу Кивусу, который будет участвовать совместно с магистром Плокуном на Талласе, и адмиралу Джиджираду, который присоединится вместе с магистром Флейнгстаром к атаке на Зайгерию, были направлены соответствующие инструкции дипломатического толка. Они реализуются, когда армиям врага будет нанесено поражение и все рабы будут спасены. Мы будем участвовать в дипломатии с этими мразями», – процедил Энакин. «Советую убавить тон, рыцарь», – мрачно произнес Лайт Флейнгстар, – «потому как он неуместен. Смею вас заверить, что дипломатические средства, приготовленные командованием Великой Армии Республики, более чем достаточны для достойной дипломатии. Лучше придумайте, как к моему прибытию освободить рабов. Уверен, вашими силами это вполне возможно». «То есть хотите прилететь на все готовенькое, магистр?» – едко спросил Энакин. «ХМФ», – фыркнул Лайт. «Нет, то, что останется после вас, рыцарь, это даже не близко все готовенькое. Я не могу сейчас раскрыть всю подноготную информацию по этому вопросу, но уверяю вас, не извольте волноваться. После наших визитов по обоим планетам, все готовенькое будет. Главное вам не оплошать. Я слышал, что на Зайгере обнаружен Джанго Фетт и граф Дуку. Так что, пожалуйста, будьте осторожны». На этом, совещание для всех, кто ниже ранга магистра из ордена джедаев и ниже ранга адмирала из Великой Армии Республики, окончено. Всех магистров и адмиралов попрошу задержаться. Информация, которая будет озвучена, касается дипломатического ответа, и она пока что тайная. В соединении Энакина и Оби-Вана не было адмирала, потому как предполагалось, что на определенном этапе оно сольется с армией Флейнгстера. А вот рядом с Плокуном возникла фигурка Кивуса. Энакину же и Асаке пришлось покинуть брифинг. «Итак», — провозгласил Лайт, — «не будем особо расшаркиваться, ибо нет у нас на это времени. Способ ответа на две планеты — приказ база Дельта-0». «Приказ база Дельта-0?» — ошарашенно спросил Плокун. «Это же тотальное уничтожение, верно?» — кивнул Юларин. «Поэтому сперва и надо освободить рабов. Невинных надо обезопасить и после этого оптимизировать виновных. Но вы же понимаете, адмирал», — встрял Оби-Ван, — «что погибнут миллионы, десятки миллионов, сотни», — сурово произнес Юларин. «Сотни миллионов. Республика почти от самого своего основания ничего не могла сделать рабству. Не только потому, что для того, чтобы искоренить рабство, надо выделить деньги на образовательные программы для ряда планет, системы и секторов галактики, но и принять крайне жестокие решения. Работорговля неприемлема. Мы намерены это заявить не только со школьных парт на Релоте и ряда других планет, но и силой оружия указать тем, кто готов покупать, платить и захватывать живой товар, что они рискуют получить. «Я отказываюсь это исполнять», — резко произнес Оби-Ван. «Ваш отказ неуместен и в целом предсказан, Оби-Ван», — со вздохом произнес Лайт. «К сожалению, мы ведем куда более жестокую игру, чем вам кажется, и нам придется пойти на эти меры. Когда было надо, мы атаковали Мандалор со всей жестокостью. Теперь требуется указать на место зайгерианцам и талласианцам». Магистр Пло перевел взгляд своих глаз на Келдора Флейнгстар. «Ваше мнение? Пусть я и не одобряю такие жестокие действия в целом, но в частности, я, как джедай-защитник, в свое время неоднократно сталкивался с талласианцами и зайгерианцами. Талласианцы, они любят накачивать наркотиками разумных, доводя их до безумия и превращая в безвольные куклы. А зайгерианцы – мастера пыток, ломающие разумных через боль. Как джедаю, мне мерзко цена. Однако тут вы правы, нам придется пойти на сделку с совестью. Ситуация слишком серьезная, Оби-Ван. Когда ты стал магистром, тебе пояснили, что мы тут не шутки шутим», — продолжил Лайт, глядя на ошарашенного Оби-Вана Кеноби. «Хотя хотелось бы, не так ли, принимать простые решения и отвечать одной простой фразой на все фундаментальные вопросы, всех спасая и ничем не жертвуя. Увы и ах, кому-то все равно придется замараться. И сейчас ситуация требует этого от нас. Решение далось тяжело, однако я только что говорил с высшим советом. Извини, что ты не был приглашен, ты от чего-то был вне зоны действия. Наверное, на Киросе тебе было не до этого», — Кеноби поморщился, вспомнив, как его избили, с тяжелым сердцем, однако совет принял это решение. Остается дело за малым, реализовать. Возможно, вы в чем-то и правы, сухо произнес Оби-Ван. Однако это не решит проблему рабства. Да, признал Лайт, и никогда бы не решила. В этом вопросе нельзя быть непоследовательным и что-то упускать. Поэтому Орден и начал давить эту тему через множество разных направлений. Сейчас от нас требуется именно это направление. Прошу, не доводить ни до кого из ваших подчиненных суть последнего этапа этой операции, потому как мы не можем допустить того, чтобы эти данные утекли на сторону аморалистов, которые считают, что могут вести войну в белых, шелковых перчатках у нас достаточно, и самим не болтать. И Оби-Ван, позвал его Лайт, магистр, это не тот, кто предлагает простое решение, это тот, кто лезет в само Бантопуду, потому что иначе никак, уж извините за подобные слова, я надеюсь, что вы извлечете из этой миссии урок, всего доброго, ожидайте нас на Зайгере. Изображение всех связавшихся с ними исчезло. Оби-Ван был будто бы оглушен последними известиями. Вот уж чего точно он не ожидал, хотя намеки на то, что Орден стал более жестким местом и соответственно стал проводить более жестокую политику, были. Как магистр, Кеноби имел доступ ко всем отчетам Ордена, в том числе и предыдущим, и некоторые операции, что проводил Орден джедаев и впрямь уже давно отошли от догмы кодекса. А нововведения, застрявшие пока что на уровне обсуждения решения о тех же джедайских браках, заинтересовало больше всего, кто бы что ни говорил, но он скучает по Сатин. И теперь, наверное, стали ясны подколки магистра Флейнгстера по поводу герцогини. Раньше они вызывали оторопь, а это он, скорее всего, просто намекал ему на что-то иное, просто в своей извращенной манере. Ну, нетерпеливо обратился к нему Энакин. Что дальше? Договорились о том, как будем общаться с этими ублюдками. Сколько планет и разумных сдадим им? Энакин, прошу тебя, не делай поспешных выводов, попросил Оби-Ван. В конце концов ты понятия не имеешь о том, что действительно планируется. А что тут думать? Орден, наверное, уже продумал, на какие уступки идти, поэтому попросил меня не участвовать. Наверное, побоялись того, что я все выскажу при двух магистрах. Если ты не заметил, от последнего обсуждения отсекли не только тебя, вздохнул Оби-Ван. Тема рабства всегда была трудной для его подопечного. К сожалению, он так и не смог отпустить все и смотреть на проблему беспристрастно. Даже на эту проблему можно смотреть беспристрастно. К примеру, Энакин в принципе не переносил рабство и как-то поделился с ним идеей, что и рабовладельцев твиликов хорошо бы именно истребить под ноль, что даже немного шокировало Илу Секуру, которая чуть лучше понимала положение и традиции своего народа. В этом и есть разница между холодным расчетом и эмоциональным анализом. Полагающийся в своих суждениях на эмоции, Энакин готов убить каждого, не рассматривая здравые альтернативы. Тем временем, на многие проблемы надлежит смотреть с разных сторон, а не только с субъектной. Но, я уверен, что только ты жалуешься. Жалуюсь, потому что меня это достало, поделился мнением Энакин. Сколько раз за историю отчитывались разные джедаи и сенаторы о том, что рабство побеждено или загнано в границы хаттского пространства, а что в итоге? Все повторяется и снова, и снова, и снова, и снова. Какой в этом все прок, Оби-Ван, если мы сражаемся, льем кровь, рискуем жизнями, чтобы потом через лет 20-30 узнать, что все вернулось? Так у тебя есть решение? Едко спросил Кеноби. Что же ты, позволь спросить, предлагаешь в данном вопросе? Как ты хочешь бороться с теми, кто садит разумных на цепь? Цепи надо оборвать и всех освободить, и всех поселить в небесных замках, спросил у него Оби-Ван. Командир, обратился он к одному из офицеров, пока что пусть флот готовится ко вторжению в соседней с Зайгерией системой, мы же возьмем этот корабль. Энакин, он вернул взгляд на своего падавана, ты же понимаешь, что простым разрывом цепи ничего не кончится, скорее начнется. Ведь о чем ты мечтал, после того, как перестанешь быть рабом? О чем мечтали такие же, как ты, в большинстве своем? О свободе? Спросил Асока. Нет, покачал головой Оби-Ван. Раб мечтает больше свободы вкусить ту жизнь, которую ведет хозяин. Кто-то мечтает поработить своего же хозяина, а кто-то других. Но нет худших рабовладельцев, чем бывшие рабы. Понимаете, почему мы все говорим, что с освобождением всех ничего еще не кончится? Освободить, на самом деле, великого ума не надо. С этим в идеале справится и достаточно взрослый юнлинг, порубит всех в центре обучения рабов и все. А дальше что, Энакин? Скайуокер отвел взгляд. Вот почему рабство – гораздо более комплексная проблема, чем ты считаешь. Да и все это, вздохнул Оби-Ван, гораздо сложнее, чем вы видите. Я, к сожалению, тоже был в относительно легкой ловушке в свое время. И что я могу вам обоим посоветовать? Найти в себе силы понять, что не все и всегда бывает сразу. Если только это не заставить произойти силой, нашелся Энакин. И толку-то? Ты думаешь, сила кого-то по-настоящему пугает? Нет, пугает страх перед ней, но и он бывает не вечным. Когда-нибудь против такого разумного объединятся даже враги. Разве история, на которую ты опираешься, не научила тебя этому? В основном ситхи опирались на свою силу, продавливали с ее помощью все. А что в итоге? Каждого ждал неминуемый конец. Ты лучше этого, Энакин, наконец произнес Оби-Ван. Лучше подготовьтесь к миссии. ХМФ, я уже все продумал. Я представлю Асаку, как свою рабыню, а себя, как рабовладельца. И тебя тоже. То есть я буду рабыней? Спросил Асака. Понарошку, пояснил Энакин. Хотя тебе придется надеть кое-что для антуража. Он достал голубые одеяния, которые были излишне открытыми и непривычными самой Асаке. Помнится, Эйла Секура говорила ей, что джедайки умеют быть красивыми и для исполнения миссий, порой, приходится использовать и такое оружие. Тренировки сделали из тебя красивую девушку, хихикнул Энакин. Так что они клюнут. Это ведь не усатый мужик, он посмотрел на Оби-Вана. Что не так с моими усами? Выглядит странно, на мой взгляд, оценил Скайуокер. Но, как я понял, наша задача вызнать, где находятся рабы и освободить их. Лишенные своего козыря зайгерианцы подпишут соглашение, навязанное республикой. И на этом все. Все ведь, угу, буркнул Оби-Ван, вспомнив про последний пункт плана. Действительно все. Однако в целом продуманный план Энакина оказался на грани провала почти что сразу. Асака не смогла сдержаться и вела себя крайне дерзко. Видимо, уделив пристальное внимание боевой подготовке Падавана, Энакин забыл научить ее держать эмоции в узде. Оби-Ван и Рекс отправились искать место, где держат рабов, а Энакин и Асака двинулись прямиком во дворец Мираж Скинтил, королевы Зайгерри. Мираж выглядела, как типичная зайгеррианка, только в гораздо более богатых и роскошных одеждах, чем прочие. Ее темно-синее платье было сделано из крайне дорогого материала, Энакин уже забыл название, но помнил, что Падме носила похожие. Огромные уши зайгеррианцев торчали из головы, увенчанную трехзубой короной. Глаза у женщины были хищные, хрусталик желтого оттенка. Мираж Скинтил. Она сходу проявила интерес к Асаке, которая демонстрировала норов и боевитость. То есть вы добыли ее, победив в бою Бруно Дентури? Поинтересовалась Скинтил. Да, неплохо. Она достаточно красива, ну и нрав. Она пригладила Асаку по щеке. Мы это исправим. Я слышал, что вы смогли отыскать огромное поселение ее соплеменников, отметил Энакин. Тагруты. Знаете, они превосходные боевые рабы и хищники. Условия жизни на планете Шили закаляют. Пожалуй, я не скрою, когда скажу, что заинтересовалась ими, после того, как мне попалась запись боевых действий на одной из планет, где участвовала магистр Шакти из джедаев, она активировала голопроектор. Видите? Спросила Скинтил, указывая на бой Шакти. Энакин кивнул. Шакти действовала ловко и агрессивно, используя стиль Атару. Однако, как-то слишком медленно. Эта запись замедлена в несколько раз, потому обычный взгляд не способен различить джедая под усилением этой их силы. Это грация даже при нанесении летальных ударов. Впрочем, мы обучаем не только боевых рабов. На мой взгляд, в них потенциал куда больше, чем твиличках по одной простой причине. Тагруты сражаются за свою свободу. Многие доплачивают за горячий норов рабыни рабов, потому как, на мой взгляд, это интересно. Одно дело подчинить себе воспитанную и покладистую твиличку, и другое дело заставить кого-то на вроде этой милой девушки себе служить. Звучит вроде бы одинаково, но эффект разный, не так ли, милая? Обратилась она к голубокожей твиличке, что ей прислуживала. Пожалуй, она исключение из своего народа. Тоже была гордячкой, но я с ней хорошо поработала, как и с тобой поработаю, пообещала она Асаке, когда та сжала кулаки. Тут в тронный зал, который был довольно огромен и пафосен, зашел один из подчиненных королевы и, поклонившись ей, что-то прошептал ей на ухо. Интересно, улыбнулась Мираж. Знаете, Квел Ларс, только что нам попался очень интересный экземпляр, который мог бы вас заинтересовать. вы же победили Бруно. А теперь я покажу вам кое-кого, кто мог бы быть получше его». Они переместились на арену, забитую зайгерианцами и их клиентами. И к ужасу Энакина и Асаки, прямо на арену вывели Оби-Вана, раненого и измученного. «Вот тебе и магистр ордена джедаев». Оби-Ван был избит. Помимо представленного старейшины поселения Тагрут на Киросе, на арену вывели Оби-Вана. «Благодарю за внимание», — произнесла Мираж. «Как вы можете заметить, мы пленили новоявленного магистра высшего совета, очередного раба продажного сената республики. Рабы, что ослабли за последнее время, и мы поможем их разбить и покорить». Скинтил подняла руки, и арена взорвалась от возбуждения, а после она протянула Скаю Акеру энергохлыст со словами: «Пойди и укажи джедаю его место, Квел Ларс». Энакин нашел в толпе Рекса, который, очевидно, не был скомпрометрирован. Клон дал сигнал о том, что он готов к любым действиям. Они так и не выяснили, куда отправили всех рабов. Без должной разведки начинать операцию никто не станет. И, похоже, вариантов не осталось. Энакин спустился вниз. «Опять приходится выручать тебя, старик. А ведь ты только-только стал магистром. И не стыдно тебе? Помолчал бы уже», — со вздохом ответил Оби-Ван. «Да, попался. Но надо полагать, у тебя есть план, или хотя бы его рисунок. Хватит медлить», — послышался голос Скинтил. «Или я заподозрю, что ты с ним заодно. Выпари его, или присоединишься к нему». Дав сигнал своим союзникам, Энакин при помощи хлыста обезоружил стражника, а Р2 выстрелил световыми мечами Энакина и Оби-Вана в воздух. Джедаи притянули свое оружие к себе и были окружены стражей с хлыстами. Послышался взрыв. Рекс начал свой путь на трибуне, убив несколько стражников. Тем временем Асака притянула свой меч к себе и убила двух зайгерианцев-стражей. «Теперь, королева, ты скажешь, где рабы?» «Боюсь, это невозможно», — послышался холодный голос. Асака активировала второй световой меч и пораженно замерла, наблюдая за остановившим ее. Граф Дуку собственной персоной стоял перед падаваном. «Я почувствовал, что у вас тут возникло некое затруднение, королева, и поспешил помочь, как добрый союзник». Он активировал световой меч. «Асака, беги оттуда», — послышался голос Энакина, но девушка не послушала наставника и напала на Ситха, который с линцой отразил оба ее выпада и скривился от презрения к падавану. Асака, на его взгляд, использовала абсолютно никчемный стиль самодел, что являлось оскорблением самого понятия фехтования. Ловким движением Дуку отсек Тана кисть правой руки со световым мечом. Ее второй меч, что она держала в левой руке, с более коротким лезвием, стал еще более бесполезен. «Зря ты не послушала своего наставника». Молния силы поразила Тагруту, заставив ту скорчиться от боли. «Непослушных детей следует наказывать». Он занес алый световой меч и собирался отобрать жизнь у девушки. «Нет». Энакин смог запрыгнуть в ложу и в последний момент остановил фатальный удар над Асакой. «Дуку, отстань от нее. Если ты этого хочешь, Скайуокер, тогда заставь меня», — усмехнулся граф и сам напал. Даже учитывая то, что Энакин теперь лучше видел атаки графа, он все равно не смог противостоять его атакам. Энакин наступился и тут же получил молнии силы. В то же время, зайгерианские стражи внизу скрутили Оби-Вана и Рекса при помощи шоковых кнутов. «Что же, пожалуй, я очень рад, что посетил вашу планету», — заметил Дуку. «Давайте обсудим, что с ними делать». «С превеликим удовольствием, граф». «В тронном зале», — кивнула Скинтил. «Зайгерианка и энергетический кнут, шоковый кнут». Глава 147. Война клонов, 108. Операция «Справедливое воздаяние», 3. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно». https://mebaradur777. Посреди тронного зала зайгерри установили три сковывающих аппарата, которые уже были до боли знакомы Оби-Вану. Он единственный был в сознании, когда их привели туда. Энакина и Асаку буквально приволокли, перед этим обезоружив. Дуку, без всякого стеснения, истязал обоих молниями силы, пока наконец не удовлетворился. Особенно досталось Энакину, который был крепче, чем Асака, и даже какое-то время поглощал молнии, однако все же не смог ничего противопоставить Ситху. И пусть Оби-Ван ощущал, что Энакин стал лучше, он наверняка теперь мог спокойно противостоять Дуку в дуэли, но противостоять, не победить. Что самому Оби-Вану, что Энакину, будто бы чего-то не хватало, чтобы шагнуть в новую лигу. Надо будет попросить у магистра Флейнгстера или магистра Винду спарринг. Они-то точно не только его изобьют, но и укажут на все ошибки, что они совершают. Ух, пробурчал Энакин. «Зайгеринские суки!» сорвалось с его языка. «Они у меня получат. Акх, наставник, Асака!» Вспомнил он о своем падаване. «Как ты?» Из-за статичности аппарата он не мог посмотреть в сторону Асаки, которую расположили справа от него. «Как будто мне чего-то не хватает», — ответила ему Тагрута. «Надо бы ограничить твое общение с Абиваном», — фыркнул Энакин. «Ты кисти лишилась, а страдаешь сарказмом. Юмор помогает лучше принять реальность». «Она права, Энакин», — тяжело вздохнул Абиван. «Ну да, вам ли не знать, учитель», — пробурчал Скайуэкер. «Не знаю насчет защитников, но магистром попадания в самые разные неприятные ситуации вы стали. Мы с тобой оба магистры этого направления. Но что нам делать?» — задался вопросом Абиван. «Надо что-то придумать. Ни один из твоих отважных планов, смею заверить, не сможет реализоваться, Абиван. Зря вы сюда пришли», — перед ними встал граф Дуку. «Я прослежу, чтобы вы все поплатились за свое вероломство». «Вероломство по отношению к чему, Дуку?» процедил Асака. «Твои прихвостни захватили моих сородичей, чтобы клеймить и продавать их, как скот». «Да», признал Дуку. «Захватили. Мы же выступаем за свободную и истинную торговлю. Такова природа свободы. Ее нельзя ограничить законами. Кто силен, тот и прав. Вдобавок, почему ты не испытываешь благодарности, дитя? Ведь зайгерианцы их по сути спасли от ужасов войны, захватив в рабство. Нюанс, не более. Но я чувствую, в тебе есть гнев, есть ненависть. Ты хочешь сокрушить меня, Асакатана?» За спиной Дуку возник еще один известный воин сепаратистов, Джанго Фетт. «Так почему бы не воспользоваться всем этим, Асака? Это не путь джедаев», послышалось от Энакина. «Ты зря пытаешься ее заставить пасть, Дуку. Она сильнее, чем ты думаешь». «О, Скайуэкер, я бы не был так уверен», — Дуку приложил руку к щеке Асаки. «Деточка, неужто ты считаешь, что то, что я говорю, и есть испытание, что ей предстоит? Несмотря на грубость и неотесанность, в какой-то степени ты неплохо ее тренировал. Она станет прекрасным служителем, когда примет темную сторону силы». «Никогда. Не будь эгоистом, Скайуэкер, не решай за нее. Тебя не обмануть меня, Дуку», — процедил Асака. «Я не сдамся. Не примешь темную сторону силы — умрешь. Я не боюсь смерти». «Значит, ты умрешь храбрее, чем многие. Это всех вас касается. Нас ждет много интересных и содержательных бесед, в которых вы поймете истинное могущество силы». «А ты», — Дуку посмотрел на одного из зайгерианцев, — «пусть эту троицу погрузит на мой корабль. Я хочу транспортировать на Серина немедленно». «А ты, Молик, а ты», — высокий и широкоплечий мужчина-зайгерианец. Именно его рабыню Асака и защитила в самом начале их задания по разведке. «Может, стоит заточить их в карбонит?» — спросил Джанго Фетт. «Каждый из них известен тем, что выбирался из самых непредсказуемых ситуаций. Твое волнение понятно, Джанго», — кивнул Дуку. «А ты, полагаю, мой сподвижник высказал вполне здравую идею. Мне кажется», — послышался голос королевы, — «но вы начали распоряжаться в моем дворце, как в своем, граф». «Ваше Величество», — граф посмотрел на Мираж Скинтил, — «полагаю, вы закончили свои банные процедуры и готовы присоединиться к нам. Право не стоит, я уже обо всем позаботился». «Мои заботы не могут быть вашими, граф», — ответила ему зайгерианка. «Пожалуй, было бы разумно, если бы вся эта троица принадлежала мне, как той, к кому они заявились. Интересно послушать ваши доводы», — граф перевел взгляд своих глаз на королеву. Под взглядом графа Дуку стушевались бы многие, однако Мираж Скинтил почему-то даже и бровью не повела. Наверное, это связано было с тем, что она правитель при монархическом строе, и не считала графа Дуку кем-то выше себя. Даже кем-то равным она его не считала, однако, можно было бы назвать чудом то, что Ян Дуку проявил терпение. «Как я уже сказала, именно мы понесли наибольший ущерб от действий этих троих, граф. Если хотите поступить по справедливости, передайте всех троих Зайгерианской империи. Смею заверить, о них позаботиться». «Боюсь, я не могу это сделать», — покачал головой граф. «Все дело в том, что они джедаи. Мы знаем, как ломать джедаев», — перебила его Мираж Скинтил. «Даже так, прочие союзники сепаратистов не позволят поступить нам иначе. Все трое разыскиваются сепаратистским сенатом. Асакатана предположительно помогла Падме Амидали отравить Мину Бантери, Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуэкер – военные преступники, которые ответственны за то, что останавливали справедливую деятельность наших войск. Ты еще обвинишь меня в том, что я защищал планеты республики от вашего вторжения, Дуку», — хмыкнул Оби-Ван. «Что дальше? Назовешь меня преступником, потому что я помогал в защите той же Камина? Текущий режим республики преступен», — ответил граф Дуку, не оборачиваясь. «Мы начали эту войну, чтобы изменить его. Те, кто сопротивляются справедливым требованиям Конфедерации независимых систем, являются преступниками. Рано или поздно их осудят. Мне кажется, что это скатывается в какой-то абсурд», — поделился мнением Энакин. «Скоро они будут судить просто за то, что мы дышим одним воздухом с ним. Я слышал историю про одного тупого неймадианца, который отказался заключать договор между Торговой Федерацией и директором фирмы по добыче руд из астероидов, крайне выгодный, между прочим, из-за того, что директор явился не в официальном костюме. А, я тоже слышал про ту историю», — опомнился Энакин. «Директор же вроде пришел на заключение договора в броне, потому что по дороге подвергся нападению пиратов. Но неймадианец был неумолим. Где ваш костюм? Помню еще, тогда тот контракт перебил Куэт. Вы как, граф, уже добрались до схожего уровня абсурда, или еще нет? Твой падаван прав, Скайуэкер, юмор действительно помогает пережить тяжелые ситуации, однако, я не понимаю, с чего вы все еще шутите. Ваше Величество, Ваше Величество», голограмма Зайгерианца, одного из стражей, возникла из галотерминала. «Из гиперпространства выходят корабли республики. Это справедливое воздаяние. Подтверждаю, к планете прибыл звездный суперразрушитель. Изображение сменилось на магистра ордена джедаев. Всем привет и снова», — провозгласил Light Flying Star. «Буду краток. Я пришел сюда жевать жвачку и раздавать звездюли работорговцам. И жвачку я уже доживал. Значит, мы переходим ко второму пункту моего плана». Изображение исчезло. «Знаете, я тоже хочу научиться тому, что сейчас произнес магистр Лайт», — поделилась Асака соображениями. «Где записаться на его курсы сарказма? Не вздумай», — одновременно произнесли Оби-Ван и Энакин. «Стиль магистра Лайта подходит только ему», — продолжил Оби-Ван. «Ни к чему пытаться делать ему конкуренцию». «Точно-точно», — поддакнул Энакин. Тем временем Дуку и Мираж, казалось, переключились на другой вопрос. «А ты, пусть наши силы приготовятся к встрече гостей. Они наверняка высадят десант, пока еще будут вести бой в космосе», — кивнул Дуку. «Джанго, вступай в город и действуй вместе с нашей армией и силами самообороны Зайгерри. Мне нужен доклад о положении дел на орбите». Он связался с тактическим супердроидом, который курировал космическую группировку. «Граф Дуку, положение крайне сложное. По меньшей мере 30 кораблей вышли из гиперпространства. Джедаи поплатятся за свое вероломство», — вспылила Мираж Скинтил. «Свяжитесь с Кадава, пусть они свяжутся с Флейнгстаром и казнят по сотне рабов каждые 10 минут». «Боюсь, это невозможно», — ответил ей дроид. «Республиканцы активировали сразу несколько мощных постановщиков помех, и теперь мы не можем связаться с Кадава. Система полностью отрезана. В таком случае рабы, что здесь находится, вряд ли его это остановит», — хмыкнул Дуку. «Из всех джедаев, Флейнгстар наиболее жесток и прагматичен. Он скорее пойдет на любые жертвы, лишь бы нас одолеть. Весьма неприятное развитие событий. Еще не поздно сдаться, королева», — нашелся Энакин. «Сдайтесь республике, примите нашу юрисдикцию и сохраните жизнь». «Ты смеешь мне указывать, Скайуэкер?» «Потише, Энакин», — попросил его Оби-Ван. «Не видишь, они на сдачу не пойдут? Ну можно же попытаться. Тогда мы могли бы использовать их», — а ты кивнул на пленников, — «как щит». «Хорошая идея», — одобрил Дуку. «Это точно может остановить Флейнгстера от дальнейшего нападения. Все же он слишком высоко ценит любого своего товарища по ордену». «Нет», — взъярилась Мираж, — «вы не понимаете, это моя собственность. Только я решаю, как их использовать». «Только одного», — сухо произнес граф. «Я разрешаю вам взять лишь одного джедая, и это, пусть будет Асока Тана. Оби-Ван Кеноби и Скайуэкер не ваша собственность, а моя, и я использую их, чтобы защитить вашу планету. А ты, свяжитесь с флагманом республики. У нас нет сил, чтобы сражаться, но мы могли бы заключить с ним соглашение». Однако перед Дуку возник в этот раз не Light Flying Star, а адмирал Великой Армии Республики, Дайн Джерджерет. «Адмирал», — слегка удивленно произнес Дуку, — «а где магистр Flying Star?» «ХМФ», — фыркнул Дайн. «Он предупреждал, что вы свяжитесь, чтобы дать какое-то предложение, соглашение. Силы одаренных в деле предвидения впечатляют, или он просто хорошо вас знает, граф. В любом случае, какие бы идеи вы ни предлагали, я настроен дать отрицательный ответ. А что до магистра? Уверяю вас, вы вскоре с ним поговорите. С глазу на глаз. Адмирал отключил связь, и в ту же секунду дворец содрогнулся от взрыва. Что-то взорвалось в главном ангаре, предположил Атай. Премьер-министр, докладываю. В тронный зал вбежал запыхавшийся зайгерианец. В главный ангар прибыл джедай. Он разгромил все корабли и сейчас продвигается сюда. Почему не доложили по связи? Наши передатчики вышли из строя. Фет. Дуку связался с Джанго, однако понял, что тот ему вряд ли поможет. Что у тебя? В столицу высадились джедаи. Я идентифицировал Луминару Ундули и спецотряд падаванов. Они совершают диверсии. Джедаи? Не клоны? Задался вопросом Дуку. Он не развернул войска. Почему? И лишь Оби-Ван тут понимал, почему именно войска не были развернуты, но предпочел промолчать. Захватите его. Потребовала королева. Мы уже смогли захватить одного магистра, значит, захватим и этого. Ну и наивная же вы, хмыкнул Оби-Ван. Знали бы вы, что магистры сами по себе в корне различаются, он хихикнул. У нас есть своя ранжировка по силе и разница между, допустим, пятым и шестым местом может быть крайне значительная, а магистр Лайт, он третий, и первая тройка, это так называемые сильнейшие. Образно говоря, вам всем тут настанет конец. Заткнись. Где он сейчас? В холле. Он приближается к тронному залу. Не было нужды высаживать войска. Я просто отправил джедаев совершать диверсии. Луминару, Танн и ее отряд, в город. Они должны были устроить хаос и, по возможности, вывести рабов к кораблям в Астропорте. Конечно, спасти всех порабощенных не удастся, но хоть часть. Тем временем, я воспользовался возможностями своего корабля и высадился в ангаре дворца «Мираж Скинтил», тут же начав рубить их стражу. Это джедай, огонь, огонь, а тут попросторнее, чем в том коридоре. ВВ, выведи корабль, пока что, наружу. Нельзя, чтобы он пострадал, я активировал световой меч. Часть стражи использовала кнуты, а часть бластеры. Против мастера Сарису бластеры не особо полезны. Выстрелы летели в мою сторону и отражались обратно. Применив телекинез, я буквально снес один из звездолетов в сторону стреляющих, расплющив их. Теперь кнуты, зайгерианцы попытались окружить меня и пленить при помощи своих шоковых кнутов. Однако, кнуты не долетали до меня, застревая рядом со мной. Барьер силы не позволял врагам меня схватить так же, как и Оби-Вана. Второй световой меч выпорхнул из ножен и, завращавшись, порубил окруживших меня. Такс, сперва надо вывести из строя всех их наличные звездолеты. Так что я занялся крайне муторным занятием, размещая взрывчатку на корпусах кораблей. А когда вышел из ангара, активировал ее. Обилие взрывов сотрясло дворец Зайгерианской королевы, а по коридору ко мне устремились новые стражники. Я ринулся в бой, даже не давая им времени на то, чтобы они активировали свои кнуты. Первому же я отрубил руку, продолжая удар, снес второму голову. Третий стражник лишился ног. Однако я их так рубить могу до второго пришествия. Надо бы что-нибудь помасштабнее, но бить разрезом, который изматывает меня из-за своей непроработки, идея не очень. Я чувствую Дуку рядом с Энакином, Оби-Ваном и Асокой. Скорее всего придется драться с Тиранусом. Тратить силы понапрасну, глупая затея. Вместо этого я, окинув взглядом трупы, собрал с них термодетонатор и метнул в очередную группу приближающихся зайгерианцев. Это же, все назад, успел воскликнуть их командир, но взрыв поглотил их. В воздухе начало вонять жареным мясом и углями. Один выжил, однако, раздался выстрел и раненый зайгерианец окончательно затих. Рекс, узнал я клона. А я-то думал, кто наверху так шумит, сэр, поприветствовал меня клон. Думал уж, что генерал Скайуокер смог выбраться, а тут вы. Спасибо, что меня освободили. Честно сказать, я не знал, где ты находишься, признался я, однако уверен, что стоило бы мне освободить Энакина, и он тут же про тебя бы вспомнил. Ага, но я погляжу, он обвел останки зайгерианцев, зря я торопился. Вам помощь не нужна, вообще-то нужна, признал я. Я чую графа Дуку, он в тронном зале, скорее всего, как и Оби-Ван, Энакин и Асока. Мне бы сохранить силы, чтобы лучше сражаться с Дуку. А, понятно, Рекс поднял несколько бластеров, выдернув их из рук мертвецов и проверил их. С этим я помочь могу. И помощь клона была действительно к месту. Я отбивал выстрелы, что летели в него, и разбирался с зайгерианскими стражами, которые пытались использовать кнуты. Сам же Рекс метко отстреливал врагов. Наконец, мы оказались в огромном, пафосном холле, в котором стояли статуи великих императоров Зайгерри. Куда же без этого? Находились тут и стойки с церемониальными доспехами. «Дроидики», — громко произнес Рекс. «И в самом деле, четверка дроидик, а с ними еще и дроид-командос и целый отряд стражей прижали нас к двери, что вела в тронный зал. Ладно, можно немножко и вдарить», — хмыкнул я, при помощи сил распаляя пламя в левой руке. Спустя несколько мгновений едва разгоревшееся пламя трансформировалось в огромный огненный шар, который я метнул в замешкавшихся стражей. Раздавшийся взрыв убил по меньшей мере десяток зайгеррианцев, прочие же получили ожоги. Разумные кричали, метаясь по полу, силясь сбить пламя, порожденное силой. Дроидов командос тоже задело, ну а дроидики получили от меня фирменную ловушку, подкатить под их щиты термодетонаторы. 4 одновременных взрыва вынесли опасных дроидов. «И это все», — ошарашенно произнес Рекс. «Это все», — согласно кивнул я. «Однако то лишь разминка. Основное действо, там», — я обернулся к дверям тронного зала. Огромная сила обрушилась на них, и двери сорвались с петель, упав прямо на подготовившихся нас встречать зайгеррианцев. Придавило почти всех, кроме одного. Рекс обратился к клону. «Тут я и сам справлюсь. Лучше освободи всех рабов, кого сможешь, и собери их в главном ангаре дворца. За вами вылетит челнок». «Так точно». Рекс дальше двигался самостоятельно, я же запрыгнул на дверь и вольготно по ней прошелся. Судя по затухающим аурам, придавло что-то около 7-8 зайгеррианцев. И один выкарабкался. Его нога правда застряла, и он сейчас тянулся к оружию, но не успел. Я подошел и легким взмахом светового меча снес ему голову, когда спрыгнул рядом с ним. «С детьми воюешь, Дуку?» Я осмотрел тронный зал. Мираж с Кентилиатой и Молик располагались рядом с графом Дуку. На полпути, чуть правее, между нами находилось 3 пленника. «Энакин, Асока и Оби-Ван, как-то это неправильно, тебе не кажется?» «Наконец-то мы встретились вживую, Лайт», — проговорил Тиранус. «Признаться, я даже слегка удивился, когда Джерджерот сообщил, что я поговорю с тобой с глазу на глаз. Не думал, что так скоро, но искренне рад твоему появлению здесь. А эти, двое?» Я перевел взгляд на Мираж с Кентилиатой и Молик. «Я не чувствую радости и уважения от них». «Ты говоришь об уважении?» — взъярилась Скинтил. «Ты явился в мой дворец и начал убивать моих слуг, крушить тут все. Понятно?» — кивнул я. «Заткнись, шлюха», — резко оборвал я ее стенание. Королеву швырнула прямо в сторону трона, и пусть она выжила, но сознание лишилось, когда головой саданулась о свой же трон. «Мне кажется, что в нашей вселенной слишком много вздорных королев. Сначала на Джианазисе, теперь тут. Наверное, их всех учат в одной школе по фимдому. Омерзительно. Напал на безоружную. Нехорошо. Мне просто не понравилось то, какие слова она говорит, и при этом не несет никакого справедливого воздаяния. Раз папа с мамой не смогли, тогда я персонально отшлепаю ее. Но это чуть позже. И тебя это тоже касается, Атаймолик. Что же до тебя, Дуку, то в этот раз ты не уйдешь. Сдайся. Ты же понимаешь, что это невозможно». Дуку активировал свой световой меч и нацелил на меня, а затем стал в классическую стойку Макоши. «Я не просто понимаю, Тиранус. Я искренне надеялся на то, что ты воспротивишься аресту», — ухмыльнулся я. «Оба моих световых меча зажглись одновременно. Это будет интересно. Напряжение можно было бы резать ножом. Ни я, ни Дуку, несмотря на то, что бой уже начался, фактически не спешили. Наконец, нервы первыми сдали у Атемалика, который достал бластер и выстрелил в меня. Я отразил выстрел в Дуку, а тот отвел его в стену, и в ту же секунду в меня полетела молния силы. Сила полилась в мои мечи, помогая не только принять технику, но и отправить ее в сторону Атемалика. Зайгеррианец вскрикнул, когда в него попали синие молнии, и забился в конвульсиях. И это будто послужило нам обоим сигналом. Мы устремились вперед. Я был побыстрее графа и смог преодолеть большие расстояния. Мы столкнулись как раз в зоне обзора плененной троицы. И началось. Что я, что Дуку не видели никакого смысла сдерживаться, поэтому сразу же, без раскачки, взвинтили темп на максимум. И честно говоря, для старичка, у Дуку была достойная скорость. При этом он еще и очень опытен. Я провел серию атак из высоких позиций. Отступая, Дуку смог их нивелировать. Пока он блокировал очередной удар сверху вниз, я попытался шиаком пробить ему живот, однако Тиранус ловко увернулся, отойдя и по сути зайдя мне за спину. Я переместил правую руку назад с мечом, отразив 2 его выпада, совершил пируэт и был отброшен телекинезом. теперь уже Дуку нападал. Его колющие и быстрые удары были опасны, как раз таки именно опытом. Дуку не был быстрее, но гораздо опытнее меня, кто бы что ни говорил. Поэтому он всегда наносил удары в уязвимые точки, которые было наиболее трудно защитить. Наконец, он вынудил меня совершить сальто. Я попытался перепрыгнуть его, а в воздухе граф захотел перерубить мне позвоночник. Ну конечно, он точно знает про все слабости Атару, которую я применяю на данный момент. И он точно знает, как я могу защититься. Вот только, вместо того, чтобы поставить блок, я просто обменялся с ним же местами, приземлившись на пол, резко перекатившись. Дуку слишком уж быстро понял про обмен и попытался меня тут же достать. Резко развернувшись, я отбил его удар и нанес удар с ноги по его колену. Граф скривился, а после запустил в меня молнии силы. Я отскочил в сторону, а затем сам применил эту технику. Две молнии силы столкнулись. Правда, Дуку использует темную сторону силы для молний, поэтому он посильнее, однако я смог увести его технику в сторону и вновь столкнулся с ним, приняв его удар на скрещенные мечи. «Ты зря тратишь свой потенциал, Флейнг Стар. Ты талантлив, не глуп, так почему бы не присоединиться ко мне? Я же вижу, что ты понимаешь ущербность республики». Мы разменялись ударами. Я попытался достать его ноги, а Дуку атаковал мою голову, отпрыгнув друг от друга. Коррупция, лицемерие, ложь и преступления Сената очевидны. Сенаторы просто заботятся о своих кормушка, а не о благе. «Я вижу корень проблемы, Ян», — ответил я Дуку. «Однако ты действительно считаешь, что кодло сепаратистов, что ты собрал, поможет? Оглянись на своих основных сторонников. Именно мегакорпорации являются одной из проблем. Коррупция, лоббизм в Сенате достиг неприличных масштабов. Или ты считаешь, что мегакорпорации откажутся от власти после победы? Они преследуют свои интересы, как и Сидиус. Ты просто удобная фигура. Каждый у вас считает, что он играет остальными, но каждый в итоге проиграет. И Сидиус, и ты, не исключение из правил. Впрочем, нам ведь полагается вас отблагодарить, не так ли? Ведь благодаря вам обоим республика проснется окончательно. И ты считаешь, что кучка коррумпированных ублюдков поможет вам? Миры внешнего кольца страдают из-за их политики. Они еще больше будут страдать от политики твоих союзников, возразил я, указывая на Дуку мечом. Взгляни, с кем ты сейчас пытаешься заключить союз. Зайгерианцы, работорговцы, отвратительные ничтожества, которые ничего не придумали за тысячи лет, кроме как порабощение других. У всего есть надежда, но у работорговцев ее мало. Этот спор ни к чему не приведет, старик, наконец резюмировал я. Верно, наконец согласился он. Однако не рассчитывай, что я сдамся тебе. Значит, ты умрешь. Глава 148. Война клонов. 109. Операция «Справедливое воздаяние». 4. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Я ничего не вижу. Почти, пожаловалась Асака. Граф Дуку и магистр Флейнг Стар буквально исчезли. Были лишь вспышки их мечей и, изредка, техник силы, особенно молний. Они двигаются настолько быстро, одаренный мог усилить свои физические характеристики при помощи силы. И мера этого усиления зависела от двух важнейших факторов. Первый – это то, насколько хорошо ты изучил технику усиления. Ее изучение – тот еще муторный процесс. Ты буквально учишься направлять силу ко всем важным местам. К ногам, к рукам, к мышцам и хрящам. Обычно уже будучи юнлингом 10-11 лет, одаренный уже умеет применять эту технику. Второй фактор – это физическое развитие тела. Беда в том, как ей пояснял тот же Циндралик в свое время, что коэффициент усиления напрямую зависит от физического состояния тела.